Когда все было закончено, я отдал приказ покинуть место и сам напоследок бросил взгляд на зал, где мы похороним всех предателей. И последнее дуновение ветра принесло голос, который пробрал меня насквозь. Пробрал настолько, что у меня потемнело в глазах, а уши пробрал крик миллиардов глоток. Этот мир падет. О, кое-кто передает тебе привет. От такого привета у меня едва сердце не остановилось. И лишь собрав всю волю в кулак, я вернул себе самообладание, не поддавшись разрушительному шепоту, который не имел ничего общего с человеческим. Это мы еще увидим. И мы поднялись наверх. Здесь нас ждал гудящий двигателями корабль и наши люди, которые сбились в кучу, словно стадо испуганных овец. Я обернулся к поместью, после чего протянул руку. В ладонь лег детонатор, и я без каких-либо сомнений нажал на кнопку. В то же мгновение земля вздрогнула. Из-под поместья пробежалась небольшая волна, поднимая в воздух пыль, которая выглядела как круги на воде от брошенного камня. Стены поместья едва заметно покачнулись, после чего начали складываться внутрь, поднимая облако пыли в небо. «Мы закончили, все на борт», — приказал я. Казалось, что все с радостью бросились в отсек, несмотря на то, что со взрывом вся давящая атмосфера в одночасье исчезла. Ночь стала ночью, и мир вокруг успокоился, больше не пытаясь поглотить нас. От поместья осталась лишь куча строительного мусора. И мне бы очень хотелось сказать, что все кончено. Однако в глубине души я понимал, что это не так. Рестингаузер и Минали стояли на одном колене перед алтарем. Все тот же вытянутый зал, все те же факелы, единственные источники света, чье пламя в жутком танце отбрасывало тени, похожие на лица кричащих в агонии людей. Их головы наклонены так низко, насколько это возможно, будто один единственный взгляд на алтарь мог стоить им души. «Мой хозяин», — тихо прошептал Рестингаузер, — «все прошло точно так, как вы и сказали нам». Он смолк, прислушиваясь к сквозняку, который гулял по залу, будто от этого зависела его жизнь. Пламя затрепетало, тени исказились в безумных зубастых ухмылках, и тьма стала такой, будто ее можно было коснуться рукой. Все было известно и предрешено уже заранее, как в партии шахмат, когда опытный гроссмейстер с первых шагов загоняет тебя в ловушку, и никто из смертных не был способен выиграть в этой партии против самой судьбы. Даже враги становились не по своей воле союзниками, только приближая приход неизбежной судьбы, следуя уже по заранее выложенной для них тропе, сами того не понимая, и что считалось их победой, было лишь следующей ступенькой к неизбежному исходу. Рестингаузер с трепетом наблюдал, как его повелитель медленно и верно приближает неизбежный конец. Даже то, что выглядело для него поражением, по итогу оказывалось лишь частью великого плана, их победой, которую другие пока не могли осознать. «Я благодарю вас, мой хозяин», — тихо пролепетал Рестингаузер. «Я безмерно рад, что смог быть вам полезен. Могу заверить, что мы полностью готовы к следующей части нашего плана, едва вы велите начать». Факелы вспыхнули ярче, и ветер пробежался по залу, неся в себе голос самого зла, которое ласково нашептывало своему слуге лестные слова. От них Рестингаузер прослезился, как ребенок, который получил желаемую игрушку. «Я благодарю вас, хозяин. Я безмерно благодарен, недостоин этой почести хозяин». Он упал на оба колена, коснувшись лбом пола, когда тьма начала сгущаться вокруг него, стала осязаемой, медленно протягивая к мужчине свои щупальца. Минали, в свою очередь, так и продолжала стоять на одном колене, опустив голову, будто не замечала того, что происходит. Компроматы, заводы, любая победа – это часть великого плана. Они уже знают, что произойдет, и что предпримет их враг. Им лишь оставалось мягко подталкивать его в нужную сторону, и Рестингаузер сыграет в этом решающую роль. Победа будет за ними. Она не повернула головы, даже когда Рестингаузер неожиданно вскрикнул не своим голосом. Не подняла взгляда, когда человек рядом зашелся нечеловеческим криком, принимая в себя дар ее повелителя, ее хозяина, ее бога. Сейчас Минали получала свои указания, отличные от того, что было приказано человеку. Еще многое предстояло сделать и ко многому подготовиться. Скоро этот мир изменится до неузнаваемости. Меня что-то беспокоило. Не могу найти этому объяснений, но меня очень смущало происходящее. Все проходило слишком гладко. Да, тебе так не кажется? Когда ты бросаешь вызов самим богам хаоса, надо понимать, что они всегда будут на шаг впереди, или один раз. Но ты же их обманул, верно? Обманул, да. Но лишь потому, что я был их игрушкой, и они развлекались так, игрушкой, наделить человека силой и пустить его в мир, чтобы посмотреть, что произойдет. Знаешь, такой вот эксперимент. Значит, по итогу, ты их не обманул. В какой-то момент просто начал делать то, что хочу сам. Богам хаоса нравятся их игрушки. Им нравится тщеславие, нравится уверенность в себе. Важно просто понимать, когда они тебя подталкивают, где твой выбор, а где выбор, оставленный ими тебе. Я задумался. Сейчас мой выбор, тень рассмеялся. Выбор всегда будет за тобой. Просто они оставляют тебе два варианта между тем, что выбрал бы ты, и тем, что ты никогда не выберешь. Вот и все. Дальше ты все сделаешь сам. Никогда не выберу. У меня из головы не выходил тот великий план, который так любили упоминать ублюдки. И сам собой возникал вопрос, а не действую ли я сейчас именно так, как и запланировано. Моя победа, но было ли это действительно победой, или эдакая подачка, которая просто заставляет нас двигаться в нужную сторону. Когда корабль сел в поместье Барбинери, я вышел самым последним, до сих пор погруженный в собственные мысли. Пришлось немного одернуть себя, чтобы сосредоточиться на настоящем. Секта обезглавлена, однако главный ублюдок оставался живым. Он просто не пришел. Это выглядело подставой. Тем не менее, ничего больше сделать мы не могли. «Зигфрид», — позвал я товарища. «Что? Пусть отправит компромат на того ублюдка прямиком в секретную службу», — попросил я. «Передам. Спасибо». Посетив ангар, где техники сняли с меня активную броню, я поплелся в поместье. Но и там меня ждали вопросы, которые требовалось решить. Едва помывшись и зайдя в свою комнату, я встретился с Катрией, которая сидела в кресле напротив двери так, будто только и ждала, когда я приду. Ее пристальный взгляд не сулил мне ничего хорошего. «С возвращением», — проворковала Катрия, заставив меня с подозрением посмотреть на нее. «Ну как, удачно, более-менее. А ты что-то хотела? Почему я сразу что-то должна хотеть?» Возмутилась она не слишком убедительно. «Потому что ты сидела и караулила меня. Может, это мое любимое место? Твое любимое место там, напротив окна?» Кивнул я на кресло, в котором она любила почитать или просто посидеть с чаем, глядя вдаль, будто скучала по своим походам в дикие земли. «Хорошо же ты меня знаешь, как погляжу», — улыбнулась Катрия. «Вообще да, у меня был небольшой вопрос, который можно решить только с тобой. Твоя сестра», — сразу догадался я. «Да, раз мы можем теперь воспользоваться услугой лекаря, то я бы тебя от всего сердца попросила связаться с ними. Я бы хотела, очень хотела, чтобы Алионетта смогла присутствовать». «Присутствовать где?» — прищурился я. «А вот это уже второй вопрос», — улыбнулась Катрия. «Ты помнишь наш разговор? Их было много». «Какой именно?» «Свадьба. Мне не нравится это слово. Помнишь, что сказал наш государь?» Продолжила она. «Я, как верная слуга государства, не могу не подчиниться его воле и не выйти замуж за человека, от которого у меня есть дети. Поэтому, раз ты решил все свои вопросы по поводу наших врагов, один остался. Я предлагаю нам узаконить наши отношения». «Ладно», — вдохнул я. «Завтра съездим и распишемся». «Нет-нет-нет, никаких, просто распишемся. Грант, я хочу свадьбу. А я хочу тяжелый штурмовой корабль-каратель с возможностью подвеса авиационных бомб для прорыва воздушной обороны плюс около сотни тех самых авиационных бомб, чтобы сбрасывать их на головы наших врагов». «Нет, Грант», — встала Катрия, — «теперь ты не отвертишься. Давай жениться, иначе я пойду к Марианетте, пусть она на тебя повлияет. Я не отказываюсь. Я просто не вижу смысла устраивать всякие пышные церемонии. Ради чего? Ну, чтобы мне было приятно», — начала она строить мне глаза. «Раньше я не замечал, чтобы Катрия так делала. Обычно строгая, сдержанная и серьезная, сейчас она сделала просящее, милое и немного жалобное лицо с большими глазами, не забывая хлопать ресницами, будто пыталась взлететь. «Ты же мне не откажешь?» — тихо спросила она. «Откажу. Тогда я иду к Марианетте», — тут же с целеустремленным лицом обошла меня Катрия. «Пусть твоя мама на тебя повлияет. Марионетта мне не мать. Она очень обидится, если ты скажешь ей это в лицо», — заметила она. «Будешь потом сам утешать ее. Кстати, кто-то лицемерит. В смысле, пышные церемонии. Это ведь традиция, верно? И, а как же ваши вездесущие традиции? Посвящение, молитвы перед боем, или ваши построения, принятие новых новобранцев? Какие вы там церемонии устраиваете, ТЦ?» «Ладно», — вдохнул я, заставив замереть Катрию у самой двери. «Когда ты хочешь сыграть свадьбу?» Она одарила меня, наверное, самой лучезарной улыбкой в своей жизни. Такой я ее никогда не видел. Глава 247. В кое-чем я недооценил Катерию. Она принялась за работу уже на следующий день. Едва я проснулся, как все поместье уже стояло на ушах. Я узнал об этом, когда не обнаружил Катерию рядом, а мгновением позже услышал в коридоре небывалый шум. Подумав, что на нас чуть ли не напали, выскочил из комнаты, но увидел в коридоре небывалое количество служанок, которые спешили куда-то, нося туда-сюда вещи и весело разговаривая между собой. И так везде. Все поместье в одночасье превратилось в муравейник, который кишел людьми. Куда ни брось взгляд, были служанки и слуги, нанятые прямо из деревни. «Мы не сильно спешим со свадьбой», — это был мой первый вопрос, который я задал Катери. Она оккупировала одну из комнат с Марианиттой, занимаясь, как они это назвали, подготовкой к свадьбе, хотя по сути они просто выбирали, что будет, и тут же заказывали. Они готовились к свадьбе быстрее и основательнее, чем мы к операциям. «О, Грант, ты проснулся», — разулыбалась Марионетта. «Мы решили тебя не будить, чтобы ты выспался. Откуда столько людей? Так свадьба же. Честно сказать, я так рада, что ты наконец предложил Катери выйти за тебя замуж». «Я предложил», — новости сыпались одна за другой. «Да, вчера», — кивнула Катери с невозмутимым видом, листая какой-то журнал. «Вот, вот этот хочу». «Хорошо», — Марионетта сделала какую-то заметку в блокнот. «Новости сыпались одна за другой. А твоя сестра, ты вроде как хотела сначала исцелить ее, если я не ошибаюсь, верно?» «Да, естественно», — кивнула она. «Но надо же заранее подготовиться, верно?» Я нахмурился, задумался, после чего подошел к Катери и поднял ее за локоть с кресла. Она удивленно посмотрела на меня, но покорно позволила себя поднять и отвести в сторону. Лишь когда мы вышли в коридор, я задал один единственный вопрос. «Мы не сильно торопимся». «С чем? Со свадьбой?» — уточнила она. «Да, со свадьбой. Я понимаю, к ней надо готовиться, однако ты как-то слишком уж быстро начала. К тому же, ты не думала, что скажет твоя сестра, когда она проснется и тут же узнает, что ты готовишься выйти за меня замуж?» «Думала», — отвела Катерия взгляд. «И ситуация что так будет скверной, верно?» Пожала она плечами. «Я знаю, что Алионетта влюблена в тебя и не обрадуется новости, но проводить свадьбу, пока она в коме, как-то совсем будет неправильно. Она в больнице, а я тут жизни радуюсь. Нет, я так не смогу, сначала она, потом все остальное. А поднять ее на ноги и тут же сыграть свадьбу сможешь? Ты словно принципиально у нее перед ее лицом проведешь. Так или иначе придется ее играть. Но делать это, когда Али в коме, совсем свинство. Будто поскорее, пока она ничего не может сделать. Мне кажется, что правильнее провести ее, когда моя сестра будет знать о ней и сможет присутствовать, а не выяснит это уже постфактум». Катерия вздохнула, скрестив руки на груди, после чего прошлась по коридору и села на одну из обитых тканью лавок. «Кажется, это первый раз, когда этой мебелью в коридоре воспользовались. Я знаю, как это выглядит», — вздохнула она, — «как будто назло сестре». «Да, именно так. И тем не менее, тут как ни посмотри, будет выглядеть, будто я сделала это назло. Проведу, пока Али в коме, за спиной. Проведу, когда она очнется, принципиально перед лицом. Тихо распишемся, втихушку. И что делать? Не выходить замуж мне?» — взглянула Катерия на меня. «Не знаю. И я не знаю. Но как бы Али не отреагировала на это, для меня важно в первую очередь, чтобы она была жива и здорова, а не лежала под капельницами и аппаратами поддержания жизни. Пусть ненавидит меня здоровой. Нет, я понимаю, о чем она. Проведешь, пока Алионетта в больнице, это как пир на костях. Она в коме, а ее сестра веселится. Да и выглядеть это действительно будет так, словно Катерия хотела избавиться от проблемы в ее лице и сделала все, чтобы та не смогла присутствовать. А провести после поправки Алионетты, будто специально у нее перед носом, показательно, что вот, я женюсь на том, кто тебя нравился, будто в издевку. Так или иначе, сначала надо будет обратиться к государю, чтобы он прислал лекаря», — ответил я после недолгого молчания. «Да, надо», — вдохнула Катерия, после чего взглянула на меня. «Надо будет пригласить еще отца, а здесь я против». «Да, но мой отец, он ублюдок, и мой отец», — напомнила Катерия. «Мы не можем его не пригласить. Может, еще Рестенгаузеров сразу пригласим?» — предложил я. «Ну, это будет совсем перебор», — улыбнулась Катерия. Но вот отец, а ты сама хочешь его приглашать? Нет, но положено. И надеюсь, что он принципиально откажется посещать ее, если честно. Видеть его мне как-то после всего произошедшего совсем не хочется. Тогда может собьем его, пока он будет к нам лететь? Предложил я. Давай он будет жить и мучиться, предложила Катерия. Я могу сделать, чтобы он жил и мучился. Охотно верю, но предлагаю все же мой вариант. Хорошо, кстати, тебе какой цвет нравится, белый или светло-розовый? Белый, сразу ответил я. Отлично, кивнула она. Я буду иметь это в виду. Так что подготовка к свадьбе продолжилась, а я в свою очередь послал официальный запрос государю на предоставление мне целителя. По идее, он может обрабатываться очень долго, однако я надеялся, что мне, как победителю в турнире, сделают исключение. И пока я оформлял его в правильной форме, ко мне подошел Зигфрид, протянув газету. Видел, что я взял ее в руки, пробежавшись по титульной странице. Куча новостей, от результата турнира и открытия новой больницы до каких-то беспорядков и волнений на фоне ухудшающейся экономики. Здесь его палец указал на одну из новостей. Я внимательно пробежался взглядом по статье. Если верить написанному, то несколько дней назад, а если точнее, в тот день, когда мы покидали столицу, от сердечного приступа скончался министр обороны и военного дела. Это, если я не ошибаюсь, один из главнейших людей государства Тринианского, которого можно было назвать главнокомандующим сразу после государя. Министр, уточнил я, да, не находишь странным? Я еще раз пробежался взглядом по новости. Здесь, как ни взгляни, любое такое событие будет казаться странным, ответил я. Но не это, ответил Зигфрид. Посмотри все новости. Какие-то непонятные волнения, проблемы, скандалы, а сейчас еще и смерть того, кто отвечает за армию. Что-то надвигается. Он прав, стабильностью здесь и не пахло. Государство начинало раскачиваться, как перед штормом, и почему-то первой мыслью было то, что без Ристенгаузеров здесь не обошлось. А ведь именно его мы и не смогли достать тогда. Можно порадоваться лишь тому, что мы уничтожили секту, и на одну проблему стало меньше, произнес Зигфрид. А ты не думал, что это все могло быть спланировано? Пробормотал я. Что? Говорю, а если это все было спланировано заранее? Повторил я. Вырезать всю секту? Зачем? Я не знаю. Стрелять самим себе в ногу — такой себе план. Это была верхушка. Те, кто мог бы поддержать их, случись что, политическая сила. Без них сил у него будет явно меньше, заметил Зигфрид. Да, но тем не менее, если это было изначально спланировано, припомнил я слова Тени. Ради чего? Не знаю, покачал я головой. Зная я ответ на этот вопрос, то тогда бы это не было тайной и не вызывало у меня некоторые вопросы. Демоны оставляют тебе два выбора. Тот, что ты предпочтешь, и тот, на который ты бы никогда не пошел. Так сказал Тень. А если здесь и был тот самый выбор, мы бы точно уничтожили секту, точно бы попытались остановить демонов и не стали бы этого игнорировать. Хотя бред получается. Смысл нас вообще в это втягивать тогда? На этот вопрос мог бы ответить разве сам император или основатели-властители. Хотя была и другая новость, которая меня, если честно, порадовала. Заголовок гласил, что один из глав семьи, подконтрольный дому Марка, был схвачен в связи с обвинениями в педофилии. Если верить статье, то сейчас в самом доме проводятся проверки службой безопасности государя, а она сама отстранена от контракта с государственным дворцом. Плюс еще одна победа в нашу копилку над ублюдками. Тем временем подготовка к свадьбе шла полным ходом. Служанок меньше не становилось, они бегали по поместью с утра до ночи, все мыли, все стирали и гладили. Чистили даже комнаты, в которых никто никогда не бывал, а некоторые я и вовсе впервые видел. Так главный бальный зал вычистили до блеска, что свет отражался до боли в глазах, и расставили множество стульев вдоль стен, или подготовили комнаты, которые Марионетта называла комнатами для дам и мужчин. Катерия при этом бегала вместе с Марионеттой по всему поместью, направляя слуг, а иногда и вовсе уезжали в город на целый день, оставляя меня одного. И да, охрана тоже готовилась. Так к нам пришло несколько ящиков с парадной формой для каждого члена личной гвардии, взгляд на которую заставил меня поморщиться. Слишком вызывающе, что ли? Нет, я не был наставником, который в принципе не переваривал никакую одежду, кроме военной, однако обычный солдатский костюм мне казался более приемлемым, чем вот это. Как бы то ни было, близился день нашей свадьбы, дату которой Катерия пока не стремилась назначать. Она чуть ли не каждый вечер спрашивала у меня, ответили ли на мой запрос или нет, и по ее лицу было сложно понять, она больше радуется предстоящей свадьбе или расстраивается от моих отрицательных ответов насчет целителя. Ситуация действительно была не самая приятная. С одной стороны она, с другой, сестра, и ориентироваться на сестру она не может, так как это ее жизнь, и в то же время без нее Катерия будто не могла двигаться дальше. Она до сих пор продолжала навещать сестру, будто надеясь, что та придет в себя. Но тем не менее я, видимо, был теперь действительно на особом счету, так как в один из таких дней, когда Катерия и Марионетта уехали в город, мне пришло официальное письмо, которое привезли мне аж на челноке. «Прошу вас, господин», – протянул мне конверт и лист мужчина, – «и я вынужден попросить вас поставить вашу роспись о том, что вы получили письмо». Я бросил взгляд на челнок, на борту которого красовалась эмблема. «Министерство внутренней связи?» – спросил я, подписывая документ. «Все верно. Мы занимаемся доставкой писем и документов государственной важности, господин», – кивнул мужчина, пробежавшись взглядом по листку. «Все в порядке. Приятного дня». Письмо было непростым. Оно было из очень плотной бумаги, будто слегка промасленной с золотой окантовкой по краям. Его запечатывала печать синего цвета с гербом государства Тринянского. На обратной стороне красовалось два адреса, выведенных аккуратным почерком. Один был моим, другой принадлежал государственному дворцу. Не прошло и недели. Одним движением я вскрыл конверт, вытащив оттуда гладкий, почти глянцевый лист бумаги с такой же золотой окантовкой. «Господин Гранд Барбинери, дома Барбинери. Министерство здравоохранения государства Тринянского сообщает об удовлетворении вашего запроса на предоставление целителя по приказу номер 7361 нашего достопочтенного правителя государя Авриалин Тиамаксидас. По получению данного письма обратитесь в Министерство здравоохранения государства Тринянского по номеру 613284413 для получения дальнейшей инструкции». Дальнейшие инструкции. Что ж, думаю, что Катерия может спать теперь спокойно. Или нет, учитывая, какая встреча ей предстояла. Мы собрались в коридоре главной городской больницы Петра Франты. Или Фронта, я до сих пор не понимаю, как правильно склонять название города. Придумают же всякие личности такие названия, где непонятно, как называть город правильно. Сейчас вместе со мной здесь были Катерия, наши дети, 10 человек из нашей охраны и столько же из охраны целителя. Слишком ценный актив, чтобы куда-то его отправлять без телохранителей. Он пришел в кольце охранников, расталкивающих всех на своем пути, которые источали ауру, будто были готовы в любую секунду пустить в ход все силы. И сейчас мы все ждали результата около двери в палату Алионетты. Уже прошло минут 40, как целитель туда зашел, и пока никаких результатов не было. Катерия сидела молча. Ее взгляд был устремлен в стену, и она лишь изредка успокаивала скучающих детей, которые то засыпали, то начинали беситься. Я стоял около двери в палату, скрестив руки и наблюдая за окружением. Не сказать, что я ждал пробуждения Алионетты, но и полностью все равно мне не было. Скорее интерес, получится или нет. Остальные окружили этот участок коридора, нехотя пропуская людей, которым требовалось пройти. Будь их воля, они бы оцепили весь этаж, но больница была государственной, и здесь же лежали и простые люди, которым повезло меньше и не светило получить в помощь целителя. Мне не нравились госпитали. Для меня это всегда была ассоциация со смертью и болью. Если там не пахло кровью, дерьмом и смертью, то ты все равно чувствовал характерный запах хлорки и препаратов, которые пропитали стены, безошибочно заставляя тебя угадать, где ты находишься. Узкие коридоры, какой-то болезненный цвет коридоров и холодное освещение лишь подчеркивали особенность таких мест. И люди-врачи, которые ходили по палатам с папками в руках, пациенты в больничных халатах, некоторые с капельницами, которые они тащили за собой. Кто-то не мог даже ходить, и их возили в инвалидных креслах или на каталках. Да, это отличалось от госпиталей в империи, где не покладая рук трудились дочери милосердия. Там всегда были боль, кровь, ужас и крики тех, кто был готов умереть или страдал от ран. Здесь не было залитых кровью операционных и коридоров, которые тряслись под обстрелами врага, но чувство вызывало то же самое, чувство тоски и уныния. Дверь негромко щелкнула, и тут же мы подняли головы. Даже дети, которые, устав, сейчас лежали на одной из скамеек, положив головы на колени Катерии, сонно приподнялись. Из палаты вышел целитель, осторожно прикрыв за собой двери. Это был статный пожилой человек в пиджаке, при взгляде на которого ты ощущал какую-то мудрость и уверенность. Взглянув на нас, он негромко произнес: «Она скоро очнется». «Она, вы исцелили ее?» – тихо спросила Катерия. «Да, насколько смог». «А насколько смогли?» – спросил я, получив слегка недовольный взгляд от старика. «Почти полностью. Почти. Думаю, что шрамы, едва заметные, могут остаться, но с ними можно будет разобраться потом, когда она окрепнет. Самое же главное сделано, поэтому беспокоиться ни о чем». «Спасибо», – тихо произнесла Катерия, после чего поклонилась. «Берегите ее», – произнес он напоследок и отправился по коридору к выходу. Его вновь окружили плотным кольцом телохранители, расталкивая всех на своем пути. Едва он отошел от палаты, в коридор вышел и врач. «Госпожа Голд, вы можете войти», – негромко произнес он, посторонившись. «Она с ней все будет в порядке?» – слегка запинаясь, спросила Катерия. «Куда лучше, чем было до этого. Мы отключили от нее аппаратуру. Думаю, скоро она с минуты на минуту будет приходить в себя». «Спасибо», – выдохнула она. «Ни за что, госпожа Голд». Он слегка поклонился и тут же ушел по коридору к следующим пациентам, оставив нас одних напротив палаты с Леонеттой. Катерия встала. «Последишь за ними?» «Я хочу посидеть там», – кивнула она на дверь. «Да, не беспокойся, заходи». И остался с детьми один, если не считать охраны. Эти две моськи как спали после того, как пытались прокатиться на инвалидном кресле вместе с инвалидом без ног, так продолжили спать, сменив колени Катерии на мои. Я даже не представляю, как Катерия собиралась сообщить радостную новость о Леонетте. Как тут не выкручивай, это будет выглядеть так, будто Катерия увела из-под носа меня, пока та лежала в отключке. Неловкая ситуация, и я рад, что не мне предстояло объясняться перед ней. Но все было бы так просто для меня, если бы не сложно. Катерия просидела в палате около получаса, когда я обратил внимание, что справа открылись двери лифта и оттуда вышла группа людей. Именно их количество и привлекло мое внимание. А потом я пригляделся и узнал незваных гостей, которых я видеть сейчас хотел меньше всего. «Придержи детей», — сказал я одному охраннику, встав со скамейки и направившись навстречу еще одному ублюдку, от которого я бы избавился, не будь он отцом Катери. Джефферсон Голд узнал меня, его лицо скривилось, как бы он ни пытался скрыть этого. Его сопровождало также 10 человек. Такое ощущение, что 10 телохранителей считалось золотой серединой. Их столько, что у меня, что у целителя, что сейчас у этого подонка. Мы встретились в нескольких метрах от двери в палату Леонетты. Это была стенка на стенку. Я и Джефферсон стояли впереди лицом друг к другу в то время, как за нашими спинами выстроилась наша охрана, по виду готовые пустить в ход свои пси-силы, едва это понадобится. И возможно, преимущество в этом сражении будет за мной, так как мои люди все поголовно были бывшими военными с опытом, солдаты, которые сражались и не боялись крови, прошедшие школу войны. «Гранд Раковски», — негромко произнес он, намеренно назвав меня по старой фамилии, тем самым тыкнув на мое происхождение. «Джефферсон Голд», — ответил я, показательно окинув его взглядом. «Мы давно не виделись. Я все хотел поблагодарить вас за ту пезаиркоклюв, но времени не представилось». Его лицо скривилось. «Не понимаю, о чем ты?» «И обращается на ты. Сказал бы, что меня это как-то задело, но на деле мне наплевать. Без разницы, чего вы хотите. Не тебе у меня спрашивать, чего я хочу, парень», — ответил он. «Наши люди напряглись. От такого сосредоточения пси-силы даже дети проснулись. Я здесь, чтобы забрать мою младшую дочь домой, где ей и место, поэтому отойди в сторону по-хорошему». Он было попытался пройти мимо меня, но я преградил ему путь. «Она останется здесь», — отрезал я. «Ты мне не будешь указывать, что мне делать со своей дочерью, а что нет», — прищурился он, пытаясь запугать меня своим угрожающим видом. С таким успехом ему только детей пугать. «Едва исцелили, уже пришли забрать ее, не видел, чтобы вы так же рьяно пытались поставить ее на ноги. Она останется здесь, пока врач не разрешит покинуть Леонетте больницу, и она не выскажет желание отправиться с вами. Она моя дочь, и я имею право забрать ее домой, что и сделаю. Сейчас ты лезешь во внутренние дела семьи, а это не прощается. Поэтому я бы посоветовал тебе сейчас придержать язык за зубами, Грант, и отойти. Или что, подарите мне еще одну пезаирка?» Сделал я ему шаг навстречу, и мы оказались нос к носу. Джефферсон не отошел. Он продолжал стоять, глядя мне с вызовом в глаза. «Не испытывай мое терпение, мальчик. В гневе я тебе не понравлюсь», — тихо произнес он. «Я готов это проверить, Джефф», — ответил я, и его перекосило, когда я назвал его сокращенно по имени. Глава 248. Мы стояли друг напротив друга, готовые сцепиться, и я могу гарантировать, что бы ни произошло, Джефферсон Голд отсюда живым уже не выберется. Я знаю, что он в своем праве, так как Леонетта его дочь, но она сестра Катри, а та попросила меня проследить, чтобы все прошло гладко и никто им не мешал. И я прослежу. К тому же, Джефф слишком многое позволял себе, вдруг неожиданно посчитав, что ему дозволено все. И мне, не буду кривить душой, было приятно лишний раз заткнуть его самолюбие, показав, что он совсем не всесилен, если это даже означало конфликт между домами. «Свали с дороги, щенок», — процедил он. «Она моя дочь, и я имею право делать то, что посчитаю нужным. Заставь меня», — тихо ответил я. «Возможно, мы бы так и стояли друг напротив друга, если бы за дверью в этот момент в палате не послышался шум». Мы оба повернулись к двери. За ней слышалась какая-то возня, после чего послышался грохот, звуки, похожие на борьбу, какие тихие повизгивания и вскрики. «Это что у них там происходит?» Я уже было потянулся за ручкой, чтобы открыть, как на дверь легла ладонь Джефферсона. «Даже не вздумай туда заходить», — предупредил он. «Думаешь, ты мне можешь запретить?» — спросил я. На что Джефферсон развернулся, отошел на несколько шагов назад, после чего произнес: «Открывай». Я недоверчиво взглянул на него, затем на дверь, за которой слышался шум, и отпустил ручку. Раз уж даже Джефферсон отошел подальше, теперь и мне перехотелось заглядывать туда. На всякий случай я сам сделал пару шагов от двери. Кажется, первая встреча Катерии со своей младшей сестрой не сильно задалась, и мне оставалось лишь прислушиваться к шуму, который через несколько минут стих. После этого негромкий щелчок замка, ручка повернулась, и дверь открылась. В коридор выглянула Катерия, и выглядела она слегка помятой. Она вся была взлохмаченной, на щеке отчетливо было видно красный отпечаток, как от пощечины. Помимо этого, из носа у нее сбегала струйка крови, часть нижней губы покраснела и припухла, а под левым глазом начинал проглядываться синяк. Это уже не говоря о ее одежде, часть пуговиц оторвана, а правый рукав на ее блузке был практически оторван. Сразу видно, хорошо поговорили. Она взглянула на меня слегка растерянным взглядом, после чего повернула голову и увидела отца. Скривилась, отвернулась и поманила пальцем детей. Джефферсон уже подался вперед, чтобы зайти, но Катерия тихо попросила: «Пусть он подождет за дверью, пока я не закончу». «Ты не можешь заставить меня стоять под дверью», — ответил он с каким-то высокомерием, будто ему было дозволено все. «Зато я могу», — перегородил я ему путь. И мы вновь встали стенка на стенку в коридоре больницы. На нас со стороны уже начали поглядывать охранники, которых до этого здесь не было, но пока не спешили вмешиваться. Так продолжалось еще минут пять, пока Катерия не вышла с дочерями. «Идем», — кивнула она к выходу. И, проходя мимо отца, она на мгновение остановилась. «Ах да, приглашаю тебя на свадьбу», — фыркнула она недовольно. «На нашу свадьбу. Думаешь, мне это интересно?» — хмыкнул он с какой-то издевкой. «Да мне плевать. Надеюсь, что мои глаза тебя там вообще не увидят», — ответила она, вздернув нос и повела детей за руки мимо. Я с людьми проследовал за ней. Лишь когда мы дошли до корабля и оказались в воздухе, я позволил себе спросить, как прошло. Катерия посмотрела на меня грустными глазами, после чего вздохнула. Ну, она была немного расстроена. Как вижу, совсем немного, пробежался я по ней взглядом. Я рассказал Али про все, и по поводу некоторых моментов она выразила свое недовольство. Например, по поводу нашей свадьбы, вздохнула она. Наверное, я заслужила это. Она ведь метила на тебя. Я вам что, какой-то приз? Нахмурился я. Ну, не приз, слабо улыбнулась Катерия. Если честно, я вообще не собиралась ни в коем разе с тобой встречаться или что-нибудь в этом духе. Но тогда Али попросила, и когда мы, ну ты понял. Да, это была случайность, вздохнула она. Все не должно было так получиться. А насчет отца не беспокоишься, что он заберет ее силой? Было бы интересно посмотреть, как он это сделает сейчас. Али не в настроении, а она рвет и мечет, когда злится, и вряд ли ему удастся ее просто так забрать. Нет, я не беспокоюсь о ней сейчас. Пригласила на свадьбу? Да, потерла она щеку. Пригласила. «Думаешь, придет?» «Ну, племянница, она была рада видеть больше, чем меня», — кисло улыбнулась Катерия. «А отец?» «Не знаю. Я сделала свое дело, пригласила, как и полагается. Конечно, будь мы в состоянии войны, делать этого бы не пришлось. Мы можем это устроить», — предложил я. «Не надо. Тебе будто больше нечем заняться». «Не придет?» «Отлично, придет. Ну и черт с ним». Она откинулась на спинку, взглянув на потолок, на котором тускло светились лампы. «Я до последнего надеялась, что все образуется, но после того, что он сделал с тобой, поняла, что даже думать об этом не стоит». Тем временем в поместье все шло своим чередом. Уже начали рассылать приглашения, тем самым показывая, кто есть для нас друг, а кто враг. Естественно, тех же Даркмот и Лорье мы не включали в списки гостей, но, например, фон Ларьер и Шниерденты были едва ли не первыми в списках, а вот Голд были в конце списка и, судя по всему, их несколько раз то вычеркивали, то вписывали обратно, будто сомневаясь в том, стоит ли приглашать их или нет. Дальше шли семьи, которые были частью нашего дома, и те, с которыми мы были в хороших отношениях. Среди семей я увидел и знакомых, как Бракфорса или Пирси, и очень удивился, когда в числе семей, что входит в состав нашего дома, заметил Зельери. «Зельери, они в составе нашего дома?» Взглянул я на Марианитту. «Да, конечно. Я разве не говорила тебе уже об этом?» «Да я забыл, наверное, уже. Но от них разве не осталась девочка и старший сын?» Припомнил я любительницу скручивать запчасти и ее брата, который полез в драку, чтобы мне отомстить за сестру. «Он согласился присоединиться к нам?» «Именно», кивнула она. «И после того, как я подсуетилась, они вошли в состав нашего дома. У них есть бизнесы, которые меня интересовали, и теперь, по сути, они принадлежат вам. Вы использовали их», подытожил я. «Взяла их под свое крыло», поправила меня Марионетта. «Было бы плохо бросить детей с тем, что осталось от дома, на произвол судьбы. А сейчас у них есть все, кроме родителей. Это не наша вина, Грант, но в наших силах их поддержать и проследить, чтобы их семью не разорили и не растащили на куски. И у нас будет еще одна преданная семья». Из всех ее слов я усвоил только преданную семью. И вряд ли это было продиктовано только благими намерениями. Какой бы Марионетта ни была хорошей, она тоже являлась аристократкой и пользовалась, может, не теми же самыми способами, но похожими, чтобы усилить свой дом. «Так, хорошо, в списке гостей я нашел одну личность, которую ожидал увидеть меньше всего среди гостей. Вальцилов Максидас. Он тоже будет?» «Да», улыбнулась Марионетта с гордостью. «Он будет кавалером Финисии и уже ответил согласием на наше приглашение. Это поднимет статус нашей семьи в глазах остальных. Мы станем центром внимания и каждый захочет с нами дружбы. Ага, и все придут лишь ради того, чтобы показать себя перед ним, или я не прав?» «Прав, конечно, но разве это плохо, что они не ради нас, а ради него? И на свадебных подарках они не пожалеют, чтобы показать, насколько они состоятельны», добавила она. «К тому же, Джефферсон Голд будет вести себя как положено и не создавать проблем, чтобы показать себя с лучшей стороны перед наследником. Будет лучше, если он вообще не придет, но нам придется пригласить его, как бы ни не хотелось. Он отец Катери, и мы не в состоянии войны, чтобы игнорировать его. Боюсь, что никто не будет углубляться в суть проблемы, чтобы сделать свои выводы, если мы проигнорируем его. Как же много от него проблем», вздохнул я. «Не расстраивайся. Может, вторую жену приглядишь себе?» подмигнула Марионетта с хитрой улыбкой. «Чтобы увеличить проблемы в два раза, мне одной Катерии хватает, а тут еще вторую жену заводить? Я не настолько идиот, чтобы подписываться на это». Вскоре к нам приехал и сам источник неприятностей с ее братом. «В прошлом с парнем я встречался в столовой и в кабинете у директора, когда выбил ему передние зубы, глаз и сломал нос. Сейчас он выглядел так, будто ничего не произошло, даже передние зубы вставил, и мы оба это помнили. Мы не произнесли ни слова, лишь обменялись вежливым приветствующим поклоном, решив держать все при себе. К тому же, что он мог сделать одному из членов главенствующей семьи? Ничего. Оставалось лишь делать вид, что ничего не произошло, и меньше со мной пересекаться. Что касается мелочи, то за время, что мы не виделись, она явно поумерила пыл, больше не носясь по поместью. Научилась приветствовать, как положено аристократам, и не спешила броситься в ангар, чтобы открутить двигатели у корабля. «Не рано ли их позвал?» — спросил я, когда гостей расселили. «У них каникулы», — ответила марионетта, слишком занятая выбором ткани для штор. «Зачем нам новые шторы, я не знал, но спрашивать не стал. Пусть поживут пока здесь перед свадьбой, могли бы пожить у себя. Тебе жалко пару комнат в нашем поместье для них?» — улыбнулась марионетта, взглянув на меня. «Нет, тогда, думаю, ничего страшного, что они приехали заранее и поживут пока здесь». Порядок наводился не только в поместье. Снаружи электрики растягивали лампочки и ставили новые осветительные столбы. Рабочие мыли фасад здания, красили заборы, стригли траву, даже укладывали новый асфальт зачем-то. Поместье приобретало вид, будто было только что построено. И куда ни взгляни, везде постоянно кто-то работал, из-за чего я чувствовал себя последним тунеядцем. Я хотел тоже заняться чем-то, но быстро пришло осознание, что, кроме как убивать, я больше ничего не умею, а убивать было некого. Но это я так думал, пока мне на глаза не попалась одна интересная статья. Пока Катерия готовилась к свадьбе, я большую часть времени следил за детьми, которые были рады всеобщей суматохе, пытаясь помогать по мере своих сил, но с их своеобразным взглядом на помощь, которая ничем хорошим не заканчивалась. Приходилось запираться с ними в комнате и следить, чтобы Мара и Дора не выходили наружу, где путались под ногами. Итак, сидя с ними в комнате и пролистывая скучающим взглядом новости в телефоне, я наткнулся на одну из статей. В ней речь шла о столице и о том, что в ней происходит. И чем больше я читал, тем больше хмурился, чувствуя, как внутри нарастает беспокойство. Особенно меня заинтересовали два абзаца. В последнее время напряженность в Антерганте нарастает. Силы правопорядка приведены в повышенную боевую готовность. Появились сведения, что в город стягиваются дополнительные силы полиции для обеспечения безопасности граждан и соблюдения порядка. Несколько домов выступили с официальным протестом по поводу проводимой нашим достопочтенным государем политики и усиливающегося давления на знатные дома. Они считают, что введенные меры прямо нарушают права граждан государства на свободу и право свободы голоса. Вообще, я удивлен, о какой свободе слова может идти речь, когда в стране монархия, и все контролируется практически одним человеком. Но такое происходило с регулярной периодичностью. Каждый раз какой-то дом бросал вызов государству, если верить истории, и каждый раз оно выигрывало. Однако в этот раз ситуация могла быть совершенно иной, а ведь мы так и не добрались до Рестенгаузера. Прибавить сюда тот факт, что погиб министр обороны, и получалась совсем нехорошая картина. Это было похоже на преддверие переворота. Это слово я слышал достаточно часто. Подобное вспыхивало иногда то тут, то там на разных планетах, неся с собой одну единственную цель – сбросить с себя власть империи. И нередко туда посылались войска, чтобы вернуть утраченную планету в лоно империи. Поэтому да, я был знаком с подобным. И сейчас картина была очень похожа на то, что я не раз наблюдал, пусть и участвовал в подавлении этого крайне редко. Но именно, что только похоже. А насколько высока вероятность, что это так, и государь не удержит власть. История этого мира знала не одну неудачную попытку, однако мне неизвестно, были ли в прошлых попытках замешаны силы хаоса. Потому что если нет, то это сильно меняло картину и взгляд на шансы нового переворота. И если Авриэль Антимаксидас не справится, то, боюсь, будет первым и последним, кто так сильно облажался. Но что еще хуже, это точно отразится на всем, включая нас. Потому что этот переворот, за которым стоит Рестенгаузер, преследует лишь одну цель. Мой взгляд сразу пробежался на Маре и Доре, которые сейчас играли передо мной в куклы. Тут был главный вопрос, а будет ли вообще этот переворот, и не ошибаюсь ли я, если у них все под контролем, и это обычное волнение масс, начни мы действовать, тогда уже у нас самих будут проблемы. Не объяснишь никому, что мы исходили из благих побуждений. Но а если случится, что делать? Нас троих точно не хватит, как и не хватит всей гвардии. Объединить семьи и дома, чтобы защитить государство, вариант, но слишком расплывчатый, сложный и долгий. Есть вариант напасть на Рестенгаузеров, чтобы смешать все карты и внести неразбериху, но мы попросту не потянем такую войну. Про линкоры позвать помощь из империи даже не вспоминаю, так как это слишком долго, 2 месяца туда, после чего найти способ создать коридор, а это еще 2 месяца обратно, не говоря о том, что сюда должны еще долететь войска империи. Пока мы управимся, Демоны уже портал сюда построят и все захватят к чертовой матери. Нужен был какой-то другой план на случай, если все выйдет из-под контроля. Другой. Я тряхнул головой и выключил телефон. Сейчас рано думать. Непонятно, какие будут результаты. В этой ситуации было слишком много исходов, а мы были слишком маленькой и слабой фигурой, чтобы повлиять на что-то по взмаху руки. Могу дать небольшой совет. Давай, отталкивайся от результатов. Не будет переворота. Сидишь на попе ровно и ждешь, как бы подрезать рейхстенгаузеров. Если будет, действуешь. Не поздно будет, никогда не поздно вмешаться. Не забывай свое место. Ты ликвидатор. Ты не предотвращаешь проблему, ты ее решаешь уже по факту. Если это действительно случится, то тогда станет понятно, как действовать. Как, там уже решишь. Вы, космодесантники, хорошо соображаете только перед лицом опасности. Совет, конечно, такой себе. Но демоны прорывались сюда постоянно, и вряд ли рейхстенгаузер был первым, кто пытался захватить власть. Если попытки переворотов случались и раньше, но их успешно решали, то с большой вероятностью государство уже набило на этом руку и знает, что и как делать, поэтому вмешиваться раньше времени было чревато уже для нас самих, а потом может быть и поздно. Я одернул себя, никогда не поздно всех убить. Я это умеют Зигфрид и Грок, поэтому мы справимся при любом раскладе. А сейчас были дела поважнее. Мара засунула себе куклу в рот так, что торочит одни ноги, и подавилась ею. Такими темпами этот ребенок даже до переворота не доживет. Свадьба подкралась неожиданно. Казалось, что до нее еще далеко, а потом я просыпаюсь в одно утро из-за того, что меня будут слуги и служанки под предводительством главной служанки поместья Натали и буквально вытаскивают на руках из-под одеяла. Катери в кровати уже не было. «Что?» – проморгал я. «Куда?» «Мыться, господин, мыться!» Подталкивала меня в спину служанка, пока другие тащили за руки. «Вы же не забыли? Сегодня же ваша свадьба. Надо быть идеальным женихом для такой идеальной невесты!» Поддержала другая. «Мы сделаем из вас красавца!» Поддакнула третья. «Так сейчас раннее утро», — бросил я взгляд в окно. «Заранее», — произнесла наставническим голосом Натали. «Надо все делать заранее». С этими словами они затолкали меня в ванную комнату, где уже была готова ванна, в которую меня они и засунули, после чего начали намывать мочалками. Одни схватились за руки, другие за ноги, пока третья терла спину. И никого не смущало, что через мгновение их одежда была мокрой до нитки. Они исправно оттирали меня, будто пытались содрать кожу, следуя командам Натали, после чего потащили под душ, и сами в одежде под него полезли, смывая с меня пену. Едва девушки покончили с моей помывкой, как тут же передали меня в руки другим служанкам, обернув в полотенце, которые потащили меня стричься и бриться. Здесь меня аж обслуживало 5 мастеров. 5. Куда так много, причем один из мастеров был мужчиной, очень похожим на женщину. «Сюда того господина», — указал он на кресло. «Я стриженный», — недовольно заметил я. «Останете еще и очень красивым, господин», — улыбнулся тот и принялся за работу. Почему так много мастеров, стало понятно через секунду. Пока один меня стриг, другие подпиливали мне ногти, покрывая лаком. Я пытался вырвать руку, посчитав это слишком по-женски, но в этот момент ворвалась марионетка. «Так, он готов, в процессе, госпожа», — пропел парикмахер. «Ускоряйте процесс», — потребовала она. «Грант, что ты вырываешься? Они мне ногти пытаются покрасить». Возмутился я от чистого сердца. И, не поняла марионетка, я мужчина. «Какие, к черту, ногти?» «Так», — уперла она руки в бока. «Мужчины тоже делают маникюр и педикюр. Ты должен выглядеть идеально. У меня нормальные ногти. Останут идеальными. Девочки, работаем». Все внутри меня кричало против этого. Мое нутро говорило, что не мужское это дело, подобные женские штучки, однако при всем своем несогласии я позволил им закончить начатое. Сопротивляться бесполезно, лишь настроение портить, а все равно итог будет один. Легче уступить в этой мелочи, чтобы сама марионетка была спокойной. Это до того момента, пока на меня не попытались нанести макияж. Нет, ну это уже вообще край. К тому моменту, когда они заканчивали, в комнату принесли мой свадебный костюм. И едва я встал, как меня окружили служанки, не позволив даже носки надеть. Все делали сами, пока марионетка кружила вокруг, словно хищник, внимательно следя, чтобы меня одели как подобает. «Так, здесь поправь. Ага, рубашка. Рубашку поправь, там складка. Так, духами пшикали. «Где духи? Быстрее, несите духи!» Побежала служанка и принялась пшикать меня духами, от которых засвербело в носу, еще и в глаз попало, из-за чего я скривился. «Да осторожнее, не горит же!» — рыкнул я. «Горит», — ответила Натали, платком вытерев мне глаз. «Госпожа Голд уже почти готова, а вы нет. Так, несите пиджак». Я смотрел на эту суматоху и вспоминал, как мы одевались в активную броню во время нападений. Даже у нас в ордене такой суматохи, как сейчас, не было. Какой ужас. «А ты думал, легко будет?» — произнесла марионетка без шуток. «Это ты еще не видел подготовку невесты. Катерия хотя бы жива?» — спросил я. «Жива и пахнет, как цветок», — произнесла она. «Запонки. Где запонки? Несите запонки». «Галстук. Галстука нет», — взвизгнула служанка, будто обнаружила расчлененное тело в комнате. После ее слов поднялся настоящий хаос. Служанки волной пронеслись по комнате в поисках галстука и очень скоро подняли вообще всех, перерыв весь этаж. Минут через 10, пока я следил за этим буйством, в комнату ворвалась Лика, неся в руке один. Нашла. Вот он. Галстук вырвали у нее из рук, после чего затянули на моей шее, как петлю. Я был готов, как не был готов никогда в жизни. От такой подготовки я даже начал волноваться. Последнее слово внесла марионетка. Когда служанки расступились, она с внимательным видом обошла меня по кругу, проверяя каждую деталь. Там волосок уберет, здесь складку разгладит, тут шнурки скажет поправить. Оглядела меня со всех сторон, принюхалась, пощупала и кивнула. «Он готов». Все облегченно выдохнули. Служанки заулыбались, глядя на меня глазами матерей, которые будто выдавали собственного сына замуж. От такой заботы, которой меня окружили, мне было даже немного не по себе. И если это была лишь подготовка, мне было страшно представить, что будет на самой свадьбе. Переворот? Какой переворот? Здесь бы свадьбу пережить, и уже будет за счастье. Глава 249. Меня вели по коридору, как особо опасного заключенного под конвоем. Две служанки спереди, три сзади, и еще марионетка, которая возглавляла эту процессию. И чувствовал я себя примерно так же, человеком, которого поймали и ведут на заслуженное обременительное наказание. «Да ладно тебе, брак, это круто. Что ж ты на моей матери не женился, гений? Да карта не легла. Я вообще удивлен, что ты сейчас возишься со мной. Ты стал таким просто потому, что хотел наслаждаться беспомощностью людей, которые пытаются бросить тебе вызов, и тебе было плевать на все, что изменилось. Я же говорю, карта не легла». Споткнулся о молодуху, допустил ошибку. «Ровно как ты, или Адирас, с Катерией вышло ведь точно так же. Сначала нашалил, а потом что-то стрельнуло, и вот вы вместе. Анестетик случился с нами. Если бы не он, я бы в жизни не ввязался в это. Ну вот так же и у меня. Секс, классная незассавшая девчонка, и я ввязался. А внучки?» — Катерия жалуется, что они продолжают разговаривать с выдуманными друзьями. «Обижаешь, они же мои внучки. Что ж тебе тогда на собственных детей было наплевать?» Тень промолчал, просто не ответил на этот вопрос, хотя у меня был и другой. Как он вообще с ними связывался? Он ведь привязан к моей душе, не к их. Но тень тут же поспешил вернуться, чтобы ответить. «Не только к твоей. Они такой же своеобразный источник силы, как и ты. Скажем так, яркие факелы во тьме, на которые я ориентируюсь. Захотел, перескочил с одного факела на другой и обратно. Тогда почему сейчас можешь перескакивать, а в прошлый раз пропал на пару месяцев, если не больше? Ну, если отталкиваться от факелов, то сейчас вы близко, и я вижу вас. А когда вы далеко, то огней не видно, и приходится идти в буквальном смысле вслепую во тьме с риском заблудиться, тратя на это непомерные силы». Тем временем меня привели к двери одной из комнат, и марионетка вежливо постучалась, хотя по логике она имела полное право входить куда угодно в своем поместье без какого-либо разрешения. Оттуда раздался приглушенный голос Катери. «Входите». «Со мной Грант», — предупредила марионетка. «Да, входите, все хорошо». Марионетка кивнула мне и открыла дверь, пропуская внутрь. Обстановка здесь разительно отличалась от той, в которой одевали меня. Здесь была, я бы сказал, упорядоченная суета. Посреди комнаты в окружении зеркал и служанок, которые мельтешили вокруг нее, как муравьи, стояла моя будущая жена в полном облачении. Она разительно отличалась даже от той же марионетки, которая предпочла облегающее кремовое платье, четко подчеркивающее то, что могло привлечь внимание любого мужчины, но недостаточно откровенно, чтобы считаться пошлым. И первая ассоциация, которая у меня была с ней, Дот, все из-за юбки. Огромной пышной юбки идеально круглой формы, которая опоясывала Катерию. Она отходила от ее талии куполом, полностью закрывая ноги вплоть до пола. По сути, Катерия попросту торчала из нее. Поверх этой юбки была еще какая-то прозрачная белая ткань, которая придавала определенную воздушность, украшенная какими-то серебряными цепочками, которые лишь подчеркивали объемы и богатство. Верх был скромнее, если это так можно было назвать, сравнивая с низом. Ее опоясывала гладкая, слегка поблескивающая на свету ткань, которая полностью закрывала собой тело, оставляя открытым все выше груди. На чем это держится, одной Катерии известно. И словно на бис, с головы свисала огромная фата, скрывающая спереди только ее лицо, словно дым от дымовой гранаты, а позади спускающаяся по спине до самого пола и еще на метр от самой Катерии по полу. Соберет всю пыль, не иначе. Было еще разная мелочь, как венок из белых цветов на голове и какие-то серебряные украшения, чтобы быть в тон платью. Увидев меня, она скромно улыбнулась, совсем не похожая на себя под макияжем, который толстым слоем покрывал ее лицо. Явно ожидала реакции от меня. Я ее и дал, ни на секунду не задумавшись. «Ты стала худее в талии, если я не ошибаюсь. Это корсет», — окинула она себя взглядом. «Не задохнешься?» — спросил я. «Дышать тяжело, но терпимо. А в общем, как я тебе?» «В общем, я еще раз окинул ее взглядом, внимательно и критично. Пышно, очень пышно, но при этом утонченно, без лишней ерунды, которая могла бы нарушить образ. Она будто помолодела, стала юнее и телом, и душой. Приемлемо, думаю, хорошая оценка. Ты совсем конченый, скажешь ей приемлемо, и она тебя самого в корсет оденет». «Обворожительно», — произнес я. «Ты обворожительно выглядишь, Катерия». «Спасибо», — потупила она взгляд. «Ни за что». «Так», — хлопнула в ладоши марионетта. «Скоро начнут приезжать гости, поэтому ждите здесь, хорошо?» А отец Катерии отозвался на приглашение, сразу спросил я. «Да, он тоже будет на свадьбе». Я цыкнул, Катерия вздохнула, но марионетта решила немного нас успокоить. «Не беспокойтесь, он будет вести себя на людях хорошо. К тому же, будет сам Вальцилов Максидас, будущий наследник престола, и он тем более будет пытаться показать себя с лучшей стороны. Поэтому и вы ведите себя с ним почтительно, будто ничего не произошло». «Все знают, что произошло», — заметила Катерия. «Но не всем нужно видеть ваши разборки, дорогая», — ответила она тепло. «Это обязательно, обязательно, Грант, обязательно», — положила на мое плечо руку и улыбнулась марионетта. «Вижу уже твое лицо и предвкушаю недовольство, но ради меня, хорошо, как скажете, марионетта», — пожал я плечами. «Я не маленький, если надо потерпеть, то я потерплю». Пусть у меня и состоялось определенное мнение о Джефферсоне, как о человеке, который думает исключительно о себе, будь то речь о дочерях или своих людях, но меня это не касается. После того, как Катерия закончила приготовление, мы остались в комнате под работающим кондиционером, без которого, наверное, просто бы уже сжарились внутри одежды. Сидели, молчали, думали о своем, до тех пор, пока Катерии не захотелось поговорить. «Ты когда-нибудь думал, что будешь жениться?» – негромко спросила она. «Нет, у таких, как я, не может быть личной жизни обычно». «Почему?» «Потому что война – это наша жизнь». «А с Зигфридом и Грогом также?» – спросила Катерия. «Кстати, у них тоже другие имена, у Зигфрида, да, у Грога такое же, и да, у них также. Ужасно всегда жить войной и ничем, кроме войны», – выдохнула она. «Не так уж и ужасно», – не согласился я. «Как ваша жизнь?» «Это постоянная гонка с другими домами и риском быть убитыми, наша, бесконечная война и новые вызовы. Но разве это не угнетает? Постоянно сражаться, постоянно жить под свистом пуль, зная, что рано или поздно враг не промахнется. Я даже не задумывался над этим, над смертью. Мы живем верой в правое дело, ненавистью к врагам и удовлетворением, когда эти враги побеждены. Для нас это такая же жизнь, как и для вас ваша, насыщенная и интересная». Она посмотрела взглядом в никуда в сторону стены. «Я знала, что выйду замуж, знала, что такова моя цель, да и, собственно, жених у меня уже был. И если бы не тот инцидент, я бы уже была с фамилией Лори. Все сложилось бы иначе. Жалеешь, что не получилось?» «Не знаю», — пожала она плечами. «С какой-то стороны, может и да. Спокойная жизнь, все понятно, все ясно. А с другой, я поняла, что все слова отца про все, стой за семью, и она постоит за тебя, что бы ни произошло, никогда не отвернется, оказались чушью. Я облажалась по-крупному, да, но меня даже слушать не стали, тут же вычеркнуть из семьи, чтобы не позорила. Катерия вздохнула, после чего поморщилась. Ладно, не будем о грустном, все к лучшему. Сегодня у нас свадьба, наш день, надо радоваться, а не обсуждать такие темы. Мы ждали долго, скрашивая ожидания разговорами ни о чем. Тем временем снаружи собирались гости, и через окно я наблюдал за тем, как друг за другом на посадочную площадку садятся челноки, каждый из которых был помечен своим символом дома. Среди них был и корабль будущего правителя государства Тринянского. Он был крупнее нашего тяжелого разведывательно-десантного корабля и также обладал оборонительным вооружением, но выглядел так же зализанно и статусно, как и челноки. Наверняка такой корабль обладал и соответствующей защитой, которую даже призраерка клюв не возьмет. И будто этого было мало, его сопровождало чуть ли не с десяток военных кораблей, среди которых и подавно не было простых кораблей класса патруль. Такой бы нам пригодился. А вот и челнок твоего отца, опознал я его по эмблеме. Ага, вздохнула она. Думаю, он будет вести себя как положено. Я знаю, что-что, а показывать с нужной стороны отец себя всегда умел. Вскоре челноки сошли на нет, и двор наполнился гулом голосов, которые пробивались даже через закрытые окна. Сейчас люди занимали свои места, готовясь к главному моменту, церемонии бракосочетания, которая будет проходить на заднем дворе, где было достаточно места, и первой забрали Катерию. В комнату заглянуло несколько служанок, которые с порога поклонились. «Госпожа Голд, мы просим вас последовать за нами», — смиренно попросили они. «Удачи нам», — тихо произнесла Катерия, будто мы собирались на войну, и еле протиснулась в дверной проем не без помощи девушек. «Если я не ошибаюсь, сейчас она встретится с отцом, который проводит ее ко мне», тем самым символизируя передачу дочери в новую семью. А что касается меня, господин Барбинери, еще одна партия служанок заглянула в комнату. Мы просим вас следовать за нами. Да, выдохнул я, встал, поправил на себе одежду и направился за ними. Меня повели в противоположную сторону и вывели через черный ход поместья на улицу, после чего повели в сторону алтаря. Марионетта подготовилась на свадьбу. Место бракосочетания выглядело действительно по-королевски и заняло половину обширного заднего двора с идеально выстриженным газоном. Там, над местами для гостей, висели на нитях белые розы, образуя собой потолок. Из скрытых от глаз колонок доносилась очень тихая и легкая, как ветер, мелодия, настраивающая на нужный лад. Стулья для гостей, стоившие едва ли не зарплату среднестатистического человека государства, выстроились рядами, образовав коридор между собой, который подчеркнул красный ковер от небольшой палатки до свадебного алтаря. Им было белоснежное строение с легким кремовым оттенком, которое больше походило на большую круглую беседку с крышей, поддерживаемой шестью колоннами.